краткий и недвусмысленный приказ, предельно ясный и четкий. «Морские короли», что любопытно. Многозначительная перекличка «Через тысячелетия, а?» Испокон веков болтают, что великого кракена может уничтожить только копье морских королей. А тут вдруг узнаешь, что именно так называлось некое соединение военно-морских сил, коему прямо предписывалось совпадение. Крохи информации, обернувшиеся с течением времени романтической легендой, или что-то другое. Выходит, у них были средства. И судя по тому, что великий кракен до сих пор обитает в пучине, эти средства то ли не возымели должного действия, то ли попросту их не успели пустить в ход, что гораздо более вероятно. О Шторме достоверно известно одно. Что бы он собой ни представлял, он тряхнул планету, чуть ли не мгновенно захватив все целиком. Катаклизм был всеобщий и грандиозный. Могли и не успеть. Хотя и намерения были, и заранее разработанные планы и средства. Некое умозаключение так и вертится в голове, никак не складываясь в четкие формулировки во внятные истины. Сварог прошел к огромному сейфу, положил ладонь на блестящую поверхность повыше никелированного штурвальчика и через мгновение уже знал код. Проделав нужные манипуляции, нажал стальные кнопки с цифрами и буквами, крутанул несколько раз штурвальчик в разные стороны, потянул полукруглую ручку и набросился на содержимое, на папки искоросшивателей, как проникший в богатый дом взломщик, знающий, что времени у него почти нет. Потрошил папки, листал бумаги, отбрасывая крайне интересные, но совершенно ненужные сейчас прямо на пол. Скоро набралась целая груда. На иные из них с радостными воплями вмиг набросились бы и ученые из магистериума, и люди Гаудина, во главе с ним самим, да и он сам, Сварог, в другое время. Но сейчас не было времени тешить научное любопытство. Он целеустремленно искал списки подчиненных архонт-адмиралу кораблей и в конце концов наткнулся на нужный лист. Серебряная эскадра, судя по документам, изначально была выделена в особую тактическую единицу, решавшую какие-то свои строго определенные задачи. И в ее составе пребывало некогда соединение «Морские короли», состоявшее из трех подводных лодок «Белард», «Кораторн» и «Рагнарок». Последнее название ему уже попадалось где-то. Ах да, на этом корабле служила некая Данайра, близкая знакомая и штандарт-навигатора, и его подруги. А впрочем, еще не факт. Одно и то же название, в принципе, могли носить и подводная лодка, и надводный корабль. Почему бы и нет? Знать бы еще, какая все-таки связь между существовавшими некогда реальными боевыми кораблями и нынешними морскими побосенками. Любопытные параллели. Серебряная бригада и серебряная эскадра. Или это простое совпадение? Но очень уж многозначительное получается совпадение. И по-прежнему что-то настойчиво вертится в голове, некая ассоциация. Сейф опустел. Просмотрев каждую бумажку, Сварог так и не нашел ответа, каким же оружием располагали и серебряная эскадра, и соединение подводных лодок с крайне многозначительным названием. Таких деталей в документах не нашлось, да и не могло там оказаться, логически рассуждая. Есть вещи, которые как бы сами собой подразумеваются, иные Тактико-технические данные присутствуют только в справочниках, но никак не в бумагах, касающихся повседневной службы. Их и так знают облеченные властью и доверием командиры, к чему лишняя писанина. К подобному он привык за время своей службы в прошлой жизни. Скажем, во всех бумагах указано, каким количеством автоматов вооружен батальон и калибр указан, но никто не станет составлять особую бумагу, уточняя, что автомат – это огнестрельное оружие. Это и так всем известно. Точно так же, отдавая приказ батальону выдвинуться в некую точку и выполнить некую задачу, ни один генерал не станет делать приписку «вооружить батальон автоматами». И так ясно, что на выполнение боевой задачи пойдут не с дубинками, а со штатным вооружением. Он отошел от стола. Уставился на висевший рядом с картой полушарий портрет какого-то осанистого типа с седыми висками, проницательным взглядом и небольшой красно-синей розеткой на отвороте серого, несомненно, штатского одеяния. Незнакомец смотрел с соколом, выглядел крайне презентабельно и авантажно. Никаких других портретов в кабинете не имелось. Значит, следуя нехитрой логике, этот изображает лидера государства, а уж никак не любимого дедушку или дядю архонт-адмирала. В подобных кабинетах изображения любимых дедушек держат не на стене, а в крайнем случае на столе. Вот, кстати, рядом с телефоном красуется снимок красивой женщины средних лет в серебряной рамке. Сварог задумчиво почесал в затылке. Ну, конечно, это глава государства, штатский. Значит, у них тут не было никакой хунты. А, впрочем, ничего толком не известно, не стоит спешить. Могла оказаться и хунта, глава которой приличия ради велел запечатлевать себя на висящих в присутственных местах портретах исключительно в цивильном. Мало ли, как у них было принято. Одно ясно. И этот глядевший соколом субъект с портрета, и хозяин кабинета знали нечто такое, что крайне пригодилось бы и Сварогу сейчас –